Сухмед встал, протянул Лотару руку и помог ему подняться на ноги. Лотар выпрямился с такой болезненной миной, что Сухмед помимо воли хмыкнул. «Бедный мой господин, кто бы узнал в тебе сейчас непобедимого воина?» «Молчи, презренный, или я сожарю твой язык на вертеле!» — зарычал Лотар с подчеркнутым восточным акцентом. «Нет, не так!» — Сухмед хихикнул, глядя на неловкие после долгого сидения шаги желтоголового. «Настоящий владыка не кричит, когда угрожает. Он шипит, как змея, и ему внимает даже комар, замирая на лету. А ты орешь, как новобранец, который вынужден подбадривать себя даже в учебном поединке». Лотар встряхнулся, пытаясь избавиться от этой гнусной скованности в движениях. «Смотри, вот научишь на свою голову тогда...» Внезапно легкое холодное пятнышко появилось на затылке Лотара, и теперь даже он знал, что за ним наблюдают. Уже в следующий миг он искал своим темновым зрением противника, затаившегося в кустах, куда они сейчас предстояло идти. Он просеивал ветку за веткой и снова, как несколько ночей назад на перевале, ничего не обнаружил. «Ты оставил еду открытой?» — спокойно спросил Лотар. Сухмед стоял рядом, вливая в него свою энергию. «Я поставил вокруг стоянки магический круг. Если его пересечет хотя бы песчинка, я узнаю об этом даже здесь». «Все спокойно?» «Совершенно. Может быть, он настолько искучен, что охранную магию не обманят даже нахаб. В природе нет существа, которому это под силу». Лотар стряхнул напряжение, появившееся от этого взгляда из кустов. А может быть, из-за звука этого жуткого имени, в котором таилась какая-то страшная безнадежность. К счастью, нечто, которое так называлось, находилось по-настоящему далеко, и путь его сюда не лежал. В этом просто не было смысла. Демоны такой силы вершат судьбы могучих цивилизаций, а то, что происходило здесь и сейчас, было мелкой, ничего не решающей стычкой на границе добра и зла. Они постояли еще. «Пойдем», — сказал Сухмед, — «чай перекипит, а этот, может, он и не враждебен». Лотар кивнул. Они пошли. Но уже через десяток шагов оба замерли, ошеломленные одним и тем же чувством. В великом и прекрасном шатре ночи одна за другой рвались чьи-то жизни, и где-то рядом. И было это так мучительно, что у Лотара как никогда заболели раны. «Где?» – прошептал он. «В замке». Они снова стали слушать стон безнадежной отчаянной борьбы, прерываемой смертью. «В других это кажется ужаснее», – сказал Лотар, поворачиваясь к замку. «Самому драться проще. Я читал в одном трактате, что настоящего воина его нелегкая судьба очищает, и наступает миг, когда он перестает быть воином, потому что не способен взять жизнь у врага даже для спасения собственной жизни». «И кем он становится?» «Не знаю, в трактате об этом не говорилось». Они снова послушали шум в замке. Все, что там творилось, должно было продлиться недолго. Лотар уже почти не слышал звона оружия. Внезапно кто-то пробежал по стене, почти невидимый в темноте, как нетопырь. За ним, ярко освещенные множеством факелов, бежали ратники со знаками княжича Гильома на щитах. Лотар видел, как беглец наклонился над краем стены, глянул вниз и отшатнулся. Это был смелый и сильный человек, иначе он не прорвался бы на стены замка. Но он испугался бешено несущегося к водопаду потока, и Лотар не осуждал его. Схватка длилась не более минуты, слишком много было преследователей, и уж очень решительно они нападали. Сухмед охнул, когда в воздухе разлилось напряжение еще одной смерти. Потом он вытянул шею. «А эти, что с цветами Гильома, дерутся кистенями?» «Если потом трупы сбросить в водопад, никто не докажет, что их убили, потому что резаных ран не будет». «Ну да, следы объяснять ударами об уступы стен или острые камни на дне». Несколько минут воины со щитами отдыхали, собравшись над убитым. Потом подняли его, раскачали и подбросили высоко в воздух. Жалкая марионетка, которая только что была живым человеком, полетела вниз, скатилась по склону черной скалы, плюхнулась в воду. Стражники на стене, поддерживая своих раненых, подобрали факелы, оружие и пошли вниз. «Значит, те, кто служит Гильому, убивают тех, кто приехал с Атольфом и кто грабил на перевале. Пьяная ссора?» «Не похоже. Скорее всего, действуют по приказу». «Значит, прячут концы в воду», — сказал Сухмед и вздохнул. «А сами вожди?» Он напряженно стал изучать замок, но почему-то ему было трудно разобраться в нем. «Нет, Атольф Батенкур и еще кто-то, третий, скорее всего, сам Гильом, мирно сидят в главном зале. У них ужин». А Лотар без труда увидел, как эти трое смеются, поднимая огромные кубки с дорогим вином, хотя слуги, обслуживающие их, вздрагивают, прислушиваясь к тому, что происходит в замке. А три охотничьи собаки, собравшись у дверей, воют, задрав головы к высокому прокопченному потолку. «Да, они в порядке», — согласился Сухмед. «Значит, теперь нет никого, кто мог бы объяснить тайну появления Чунду на перевале, кроме Атольфа, Батенкура и, конечно, Гильома. Они ужинают. Пойдем ужинать и мы. Шум в замке стих окончательно. Значит, из тех возниц, которые днем пригнали повозки с последней добычей, и воинов, которые охраняли их, никого не осталось в живых, только Батенкур и Атольф. Да, пойдем ужинать. На сегодня представление окончено. Глава 12. Целых 3 дня пришлось Лотару восстанавливать силы. Первый день он тренировался в темпе, который вполне мог превзойти Рубас, когда бывал в ударе. На второй день он почувствовал себя так хорошо, что работал почти в полную силу, но к вечеру выглядел не платным убийцей демонов, а скорее пастухом, который едва-едва удрал от главного барана своего стада. Зато на третий день, как он ни старался, загнать себя не мог, тело справлялось со всем, что бы он ни делал, а усталость не приходила. На закате, ополоснувшись в звонком лесном ручье и переодевшись в свежую куртку и штаны, Лотар стал подкрадываться к Сухмету, который сидел в кустах, неотрывно наблюдая за замком. И хотя Лотар чувствовал себя отлично размятым и загодя обнаружил полосу из сигнальных приспособлений, поставленных Сухметом, преодолеть их он не смог. Больше таиться от старика не имело смысла, и он подошел к нему во весь рост.